Глава 20. Беня под личиной. Движение по городу стало чуть быстрее, но пока не настолько, чтобы давать фору пешему. Вернувшись в центр, Эйден предложил прогуляться вдвоем, а Беню отправить в экипаже домой, дабы не пугать впечатлительных прохожих и не смущать бедных стражников. Ну а чтобы никто из соседей не получил инфаркт при виде идущего по лестнице скелета, Эйден все-таки наложил на Бенджамина легкую иллюзию, вернее, личину. Теперь у Бени появилась человеческая внешность, и могу поспорить, что именно так он и выглядел при жизни. Немного простоватый, кривоватый добродушный мужичок с приплюснутым лицом и знатными ушами. Ну, в самом деле, кто бы еще согласился продать душу, кости некроманту после смерти? Только если скелет в костюме смотрелся весьма импозантно, то нынешний человек никак не гармонировал с одеждой, особенно шляпа выбивалась, вернее, торчащие из-под нее уши. К тому же из-за того, что у Бени, как в той поговорке, были одни кости даже без кожи, то выглядел он каким-то тщедушно щуплым, что для нежити нормально, а для взрослого мужчины уже нет. Пришлось признать, что скелетом Бенджамин нравился мне куда больше, чем человеком. И если очень хорошо присмотреться, то сквозь личину все же проглядывал череп. Было бы странно, если бы некромант оказался еще и отличным мастером иллюзий. Против хозяйской воли, а также накинутой личины, скелет не возражал. Это было его огромное преимущество перед людьми, хотя, кажется, зелень в глазах у него слегка поугасла. Все же Беня любил прогулки. Удивительно то, что Эйден не накладывает иллюзии на скелет все время, если он весьма неплохо умеет их делать. Или ему не нравится внешность Бенджамина, так сделал бы какое-нибудь другое лицо на свой вкус. К слову, всю дорогу до этого некромант молчал, переваривая услышанное. Так странно получается, у нас опять нет однозначного ответа. Вроде все указывает на то, что Дастин погиб, а вроде есть вариант, при котором он мог и выжить. Выжить на войне, чтобы умереть у себя дома и оказаться в сундуке. «Что вы думаете обо всем этом, магистр?» — спросила я у Эйдена, когда мы вышли на улицу и направились к набережной. «Думаю, что в словах Барна про некромантов есть смысл», — признал Эйден. «Валари — традиционно более сильная школа некромантов. Жаль, что они не горят желанием обмениваться опытом. При этом магических прорывов всегда было больше, так что даже своих подготовленных кадров не хватает. Территория у них, опять же, большая, с разной плотностью населения. Я лет 10 назад ездил к ним с группой других ликвидаторов. Как раз только из академии выпустился. А потом все как-то поутихло. То ли прорывов в Валаре стало меньше, то ли некромантов больше, но они начали справляться с собственными силами. Да, наводят на определенные мысли. Зато у нас прорывы шли один за другим, продолжил мысль магистр. После Гильса стало немного спокойнее, но все равно без работы ликвидаторы не сидят. Думаете, это может быть как-то связано? Если верить классической магической науке, то нет. Прорывы считались неконтролируемыми и непрогнозируемыми. Их сравнивали со стихийными бедствиями и давно смирились, а также научились быстро устранять последствия. Впрочем, у Эйдена дома осталась очень странная схема, которую он до сих пор не расшифровал. «Я бы ничего не исключал», — подтвердил мои опасения магистр. «На набережной народу оказалось еще больше. Пару раз меня цепляли и задевали, чудом не уронив. Так что, когда Эйден предложил свой локоть, я вцепилась в него и сразу почувствовала себя уверенней. Мы прогулялись по набережной, уворачиваясь от других гуляющих, пообедали в кафе, с трудом найдя свободный столик в четвертом или пятом по счету заведении. Купили несколько мелочей в магазинах, отстояв для этого везде приличные очереди. Вообще, кажется, я начала понимать, почему сама не осталась в столице и отчего Эйден вернулся домой. Но время пролетело незаметно и весело. С магистром оказалось на удивление легко общаться, и наши разговоры не были натужными, как и не ощущалось потребности заполнять возникающие паузы. Все шло хорошо, пока по пути домой на одном из перекрестков нас не окликнул звонкий женский голос. «Эйден!» Я сразу почувствовала, как магистр буквально закаменел, после чего медленно повернул голову на голос и застыл. «Здравствуй, Хлоя». «Привет». Эффектная блондинка, не красавица, скорее из тех, кто умеет краситься и грамотно одеваться, подчеркивая все свои достоинства, мило улыбалась нам. «Говорили, ты уехал из Войстыха, поэтому я не ожидала увидеть тебя здесь». «Я ненадолго». От Эйдена веяло холодом и какой-то затаенной злостью. «Да, не буду тебя отвлекать, прости. Незнакомка для меня, зато однозначно знакомая некроманту. Кажется, смутилась. По-моему, она вообще пожалела, что привлекла наше внимание. Просто удивилась, увидев тебя, прогуливающегося с девушкой». Рад был встрече. Не стал выслушивать ее объяснение магистр и пошел дальше, буквально потащив меня за собой. И все же некромантов не зря боятся. Его аура мгновенно стала тяжелой и давящей. Люди вокруг тоже чувствовали это и расступались, освобождая нам путь. Это, конечно, удобно, но идти в туфлях по брусчатке, да еще в таком темпе, слишком сложно. «Магистр, остановитесь!» — попросила я. Но в некроманта словно кто-то вселился, и он как одержимый продолжал нестись вперед. «Эйден!» Остановился он резко, даже слишком. Я по инерции сделала шаг вперед, но моя рука все еще была крепко зажата локтем Эйдена, поэтому я в лучших традициях развернулась по дуге и едва успела выставить руку, чтобы не впечататься в магистра. Он же легко придержал меня за плечо второй рукой, да так и оставил ее там, немного сдвинув на спину. Весьма неоднозначная поза. Не объятие, но уже близко, слишком близко. И все же лихорадочный блеск в его глазах медленно уходил, а взгляд становился все более осмысленным. «Могу ли я узнать, кто эта женщина?» Я спросила и тут же прикусила губу, мысленно ответив сама себе, что «нет, конечно же, не могу». Это не мое дело, а для Эйдена кажется слишком личное, да еще и болезненное, чтобы ответить. «Простите, магистр». «Моя бывшая невеста?» Неожиданно прервал он мои извинения. «Невеста?» Даже не знаю, чему я удивилась. Эйдену за 30, 33, если быть точной. Он на 12 лет старше меня, я как-то подсчитала. Тут скорее нужно удивляться, если бы у него никогда никого не было. «Бывшая», — еще раз повторил магистр и криво улыбнулся. «Уже давно бывшая. 6 лет как». 6 лет? Я прикусила губу. У меня же никогда не имелось дурацкой привычки повторять. Но 6 лет — это ведь примерно после смерти его среднего брата. После официального признания гибели Райлина снова поползли слухи о проклятии нашего рода, что все его члены неизбежно погибнут. Вспомнили про то, что случилось в Кольдоре. И Хлоя под давлением семьи разорвала помолвку и отменила уже назначенную свадьбу. «Понятно. А что тут еще сказать? Пожалеть его, что в самый трудный момент, когда Эйден остался один и больше всего нуждался в поддержке, от него отвернулась даже женщина, которая явно была ему небезразлична. Я ее понимаю и не злюсь», — уже почти спокойно сказал он. «Просто все это тянет за собой не самые приятные воспоминания». «Да уж, я представляю, как сложно вам жилось. А еще лучше понимаю, почему он не остался в столице, где слишком много людей знали его и о нем». «Давай просто постоим так немного», — попросил магистр, уткнувшись лицом в моей кудряшке. Отпускать меня он не спешил, я же совершенно не понимала, что делать в этой ситуации и как ее интерпретировать. Это уже утешительное объятие, да? И, наверное, мне надо что-то сделать, не просто стоять столбом, прижавшись к мужской груди. Прохожие, к счастью, немногочисленные на этой улице, Некромант успел неплохо так утащить нас от центра с набережной. Огибали нас и даже почти не разглядывали. Видимо, в столице проще относиться к таким вот сценам среди бела дня, а уж ближе к вечеру, как сейчас, и подавно. Так что я набралась смелости и немного неуверенно, ободряюще похлопала Эйдена по спине. Реакции не последовало. Тогда я погладила широкую некроманскую спину. Кажется, отважный борец с нежитью и прославленный ликвидатор немного дрогнул и даже всхлипнул. Тогда я крепко обняла его в ответ. В конце концов, каждый человек имеет право на свою минутку слабости. Всхлипы стали чаще, а потом переросли в заливистый смех. Да он издевается. Я сразу попыталась вырваться, но не тут-то было. Помню, что в магии мне с ним не тягаться, я задействовала безотказно работающий в таких случаях метод. Ущипнула за бок. «Ай!» Эйден подпрыгнул и руки от меня убрал. «Какая ты коварная!» «Да не коварнее некоторых. Я думала, вы плачете», — обвинила магистра я, чем вызвала новую волну смеха. «Мы, некроманты натуры тонкие, но не до такой же степени». Эйден стер выступившие от смеха слезы и посерьезнел. «К тому же, в чем-то я даже благодарен судьбе. Жизнь — штука сложная, а если повезет, еще и длинная. В ней всякое может случиться, и если человек отворачивается от тебя в трудную минуту, значит, вам не по пути. И лучше выяснить это пока. Разойтись можно относительно безболезненно». «Не похоже, что для вас это прошло так уж безболезненно», — заметила я. «Это не из-за Хлои, точнее, не из-за нее лично. Тогда на меня многое навалилось. Слухи, сплетни, разговоры. Я спасался от них работой. Хорошо быть ликвидатором. Мотаешься по всей стране, нигде не задерживаясь, нет времени на глупости и переживания. Но знаешь, Эйден взял мою руку и вернул ее на свой локоть. Я рад, что сейчас не один». И прозвучало это настолько двусмысленно, то есть, конечно, Эйден имел в виду, что сегодня он не один ходил на встречу с майором и гулял по набережной. Но все же в его словах имелся явный намек, ответить на который мне было страшно. Так что я усиленно смотрела по сторонам, избегая взгляда некроманта. «Нас, наверное, Беня заждался», — напомнила магистру. Он хмыкнул и пошел в сторону своего дома. Вернее, я надеялась, что он идет именно туда. Академия располагалась в другой стороне, и этот район был мне незнаком. Студенты любили гулять по центру, но редко заходили в жилые кварталы. Делать там особенно нечего, разве что приключения искать на разные части тела. И через полчаса мы действительно вышли к дому, где ничего не изменилось, только экипажи пытались протиснуться в обратном направлении, а газон с клумбами оказался еще сильнее примят. Эйден злорадно улыбнулся и пошел к подъезду, распахнув передо мной дверь. На четвертый этаж мы поднялись быстро, открыли замок и зашли внутрь. «Беня, мы вернулись!» — крикнула я скелету, ставя сумочку на тумбу. «Его здесь нет». Я резко обернулась на некроманта. По его лицу бегали тени, глаза мерцали, губы были сжаты в линию. «А где он?» — недоуменно спросила я. «Сейчас узнаем». Угрозу в голосе Эйдена не услышал бы только глухой, и тот бы все понял по зверскому выражению лица магистра. Да и было отчего звереть. До этого Беня своеволием не отличался и вел себя исключительно как приличная нежить. Вряд ли за несколько часов его характер настолько изменился или внезапно проснулось самосознание. Скорее всего, сыграл тот факт, что у Бенджамина появилось лицо, и обычные люди вполне могли принять его за горожанина. А уж простоватая внешность вкупе с дорогим костюмом и подавно делали его лакомым кусочком для всяких не слишком законопослушных личностей. Бедный Беня. А если с ним что-то случилось, пока мы так беспечно гуляли? Остается надеяться, что Эйден сможет найти свое творение и при необходимости оказать ему первую некроманскую помощь. И судя по тому, как круто развернулся магистр и вышел из квартиры, помощь потребуется не только Бене. «Магистр, я с вами!» Я догнала его на ступеньках. «Только без глупостей», — попросил некромант. Я недовольно запыхтела, не находя в себе сил одновременно почти бежать и возмущаться вслух. Один раз сглупил, и теперь всю жизнь припоминать будет. На город уже опустились сумерки. В фонарях загорались магические огни, но я видела лишь их отсветы. В тех переулках, по которым мы шли, было темно. Но Эйден явно знал, куда шел, поэтому, не задумываясь, выбирал направление и повороты. Через минут 10 он замер, словно прислушиваясь к чему-то, потом кивнул и шагнул в еще более темный закоулок. Это оказался небольшой тупик, стена впереди была отчетливо видна, отличаясь темнотой на фоне более светлого неба с первыми звездами. А еще там что-то шевелилось. Я не придумала ничего умнее, как использовать заклинание видения, тут же об этом пожалев. Полностью темноту я разогнать не смогла, зато странные какие-то скрюченные силуэты на земле разглядела замечательно. «Эйден!» — я вцепилась в некроманта мертвой хваткой. «Какой кошмар! Что здесь произошло?» Некромант вздохнул, попробовал меня отцепить от своей рубашки, предсказуемо потерпев поражение. «Пальцы у меня свело от напряжения, я бы их и сама сейчас не разогнула». И в этот момент в углу что-то шевельнулось. «Мамочки!» Магистр прочистил ухо и, наконец, догадался создать несколько ярких светлячков, заставивших меня зажмуриться. Некромант, разумеется, владел универсальным заклинанием видения, работающим хоть в темноте, хоть в тумане, хоть на ярком-ярком солнце. Так что он-то сразу все увидел и понял. А я только, проморгавшись, оценила картину. Пятеро людей разной степени побитости лежали в самом углу тупичка. Я тут же бросилась к ближайшему, присев рядом и пытаясь понять, в каком он состоянии. И еще один человек стоял в стороне и выглядел странно. «Они на тебя напали?» — строго спросил у него некромант. А человек кивнул. Тут-то я и поняла, что это Бенджамин. Не признала его под личиной. К тому же, когда мы отправляли его домой, костюм на нем был в идеальном состоянии. Наш скелет был исключительно аккуратной натурой. Теперь же он представлял собой жалкое зрелище, оборванный, грязный и в одном ботинке. «Это сделали эти люди?» — продолжил расспросы Эйден. Скелет, в данный момент имевший иллюзорное лицо, опять утвердительно кивнул. «Они обидели Беню». Разозлившись, я вскочила и от души пнула лежащего мерзавца. Тот застонал, но мне его совершенно не было жаль. Это же надо додуматься, напасть на домашнюю безобидную нежить. Вернее, судя по состоянию нападавших, не такую уж и безобидную. Но они точно первыми начали. «Поэтому я не люблю использовать збенья личины», — вздохнул некромант. «Вечно из-за них какие-то казусы и недоразумения случаются». «Ну да, по чистому недоразумению грабители приняли Бенджамина за обычного прохожего и сочли его легкой добычей, дураки». «Мы должны вызвать стражей», — заявила я. «Пусть разбираются». «С чем?» — удивился Эйден. «С ними?» — я ткнула в лежащих людей. «Думаю, не стоит. Все закончилось хорошо. На этом нам лучше разойтись», — удивил меня магистр. «А если бы они его убили?» — не унималась я. «Ну как же так? На наш скелет напали, а мы просто спустим им это дело с рук?» «Технически Беню нельзя убить, только упокоить», — не к месту влез со своими профессиональными замечаниями некромант. «Но в любом случае, боюсь, в данной ситуации вопросов к Бенджамину может возникнуть больше. И к нам заодно». «А мы-то тут при чем? Нас вообще здесь не было?» Пока наш бедный скелетик наверняка испытывал страдания в окружении сомнительных личностей. «В этом-то и проблема. Как бы дело ни повернулось так, что мы оставили опасную нежить без присмотра». «Чего?» Опасная нежить виновато потупилась и подошла к нам, обойдя парочку лежащих и стонущих тел. «В любом случае преступники уже неплохо наказаны. Предлагаю на этом закончить и вернуться домой». И дабы избежать новых возражений, Эйден взял меня за руку и повел прочь. Несчастный Беня поплелся следом. Личину на нем магистр развеял во избежание новых недоразумений, и теперь Бенджамин выглядел вполне привычно, симпатичным белым скелетом. Да, здесь придется согласиться с некромантом. Череп Бенни идет куда больше, чем прежнее лицо. Дома, еще раз оглядев нашу нежить, мы пришли к двум выводам. Беня в полном порядке, зато его одежда безнадежно испорчена. Если убрать грязь и заделать мелкие дырки, я вполне могла, как и восстановить швы, то вот оторванные рукава пиджака и рубашки уже не вернешь, как и почти полное отсутствие пуговиц. На штанине тоже был вырван здоровый клок, и через дырку зловеще проглядывала кость. А поскольку запасного комплекта одежды для Бенни некромант не прихватил, то придется скелету завтра надевать вещи Эйдена, который на полголовы выше и значительно объемнее. И все-таки зря мы тех паразитов стражи не сдали. Бенджамин печально удалился в комнату хозяина и спрятался там в шкаф в лучших традициях героев-любовников. Мы же остались на кухне выпить по успокаивающей кружечке чая. «Интересно, как он вообще туда попал?» — спросила я, щедро намазывая малиновым вареньем хлеб. Мои нервы нуждались в куда более серьезном утешении, чем чашка сладкого чая. «Завтра у кучера спросим», — серьезно ответил некромант, который тоже не был в восторге от произошедшего. «Думаю, он высадил его чуть раньше, чтобы избежать стояния в очереди на въезд во двор, а дальше уже его перехватили те люди». «А почему он с ними ушел?» — по-прежнему недоумевала я. «У Бенджамина серьезный блок на любую агрессию против людей», — пояснил Эйден. «То есть первым он никогда не нападет. И если его настойчиво попросили следовать за ними, то он в избежании конфликта должен подчиниться людям». «И все-таки конфликты избежать не удалось», — заметила я. «Когда на него нападают, он имеет право защищаться», — подтвердил магистр. «Скажите, а те люди могли серьезно навредить Бенни?» — с опасением спросила я. «Вдруг ему чудом повезло выжить?» «Нет, не переживай», — усмехнулся некромант. «Во-первых, нежить не подвержена страху, панике или любым другим эмоциям, способным помешать в бою, что делает его отличным оружием. Во-вторых, конкретно Бенни очень сильный, его кости крепче и тяжелее человеческих. В-третьих, скорость реакции у нежити выше человеческой, а конкретно у Бенни и скорость движения больше. Его поддерживает и питает магия, что дает дополнительные силы, так что о нем не стоит волноваться. А против магов? Вряд ли на него нападут маги, но все же. С магами сложнее, особенно с другим некромантом. Но какое-то время Бенни точно продержится, а я сразу почувствую магическое воздействие на свое создание. Ну что, я тебя успокоил?» «Будем считать, что да. Теперь мне стало даже интересно увидеть Бенджамина в драке. Все же он уложил 5 противников. Чем не повод для гордости?» «Тогда советую идти спать. Завтра ранний подъем». «Да, наша поездка завершилась ничем. Или все-таки толк был? Отлично погуляли, например. С кухни захотелось уйти как можно быстрее». «Спокойной ночи, Шерон», — донеслось мне вслед. «Спокойной ночи», — не оборачиваясь, пожелала я магистру. «Завтра будет новый длинный день в дороге».